Глава 37. Дан. Нервно расшатываю чашку с кофе, выплескивая коричневую жидкость на белую скатерть. Что тут нормально объяснять, если о нормальности речи не шло изначально? Ничем Генку не проймешь. Продолжаю делиться с Глебом во время ланча в ближайшей от мотосалона пиццерии. Уже и платье с жуками, думал, спугнет. Нифига! Ника в ресторане ела смешно. Я как раз занял место неподалеку в укрытии за декоративной пальмой. Опять раскультурный жук ничего не заметил. Да еще и в машине к ней приставал, скотина. «А почему, думаешь, он, а не она приставала?» переспрашивает Глеб, как, между прочим, помешивая сахар в чашке. «Ника? Нет, она не могла». Сам себе думаю, что с этой стороны не смотрел и верить не хочется. Преследовать могла, а нападать вряд ли. До летучей мыши ей далеко. Есть все же польза от гонщицы, помимо моего скорого пополнения в эксклюзивах. Нику задевает мышь рядом со мной, и я считаю, что неспроста. «Окей, Ника ни при чем», — соглашается Глеб. А во всем мания преследования Генки виновата. Она сама же сказала, что с ним понравилось. Ты-то чего бесишься, когда в запасе голодная летучая мышь имеется? Чего-чего, повод есть. Навозному жуку ее не отдам. Хрен ему, а не Ника. Поднимаю вверх средний палец посреди пиццерии. Неважно, что она не только моя месячная сестра, а и его. Все равно не получит ее хитрожопый гад. «Жуку не отдашь, понял», — кивает Глеб. «А кому отдашь? Мне?» Впервые захотелось друга треснуть, причем кулаком и прямо в морду. «Офигел? Вообще, да?» Под его хохотом немного отпускает. «Мне вот сейчас не до шуток. Привязался к девчонке похлеще Харли Дэвидсона». Глеб знает, что означает такое сравнение. Между байком и девушкой мой выбор не смог бы стать в пользу последнего. У меня были в прошлом причины ревновать. Горько, досадно, неприятно. Где-то так я себя ощущал. С Никой же чувствую. Чувствую тяжесть, такую громадную. Отброшенной ею фразы о продолжении в машине крышу снесло напрочь. Запекло настолько в груди, не доведи байк без масла. Но не верю я, что рядом с жуком ее трясло, как со мной. Не верю. Как же я хотел утащить ее на кровать. Быть с ней, в ней, везде. Младший всадник почти выпрыгивал из штанов, завелся с полуоборота. Но чертова голова протрезвела от мысли, что завтра из моей кровати Ника снова побежит строить соблазнительные ловушки для брата. Вчера, наблюдая за ними, пришло понимание. Мне больше не нужен от нее просто секс, просто дружба, просто привязанность. Она нужна мне вся целиком или не нужна вообще. Быть запасным вариантом ни с кем, а тем более с ней, не смогу. Иначе мне придется грохнуть Генку, принуждать ее любить меня. В мои понятия настолько грязные игры не укладываются. «Ладно, ладно, я понял. По нападениям у вас ты главный», — соглашается Глеб. «Только еще раз спугнешь месячную сестру, и она уйдет от тебя, куда глаза глядят». Она так и сказала. Устало выдыхаю, не вдаваясь в подробности. С утра Ника сторонилась меня и избегала. И на попытку извиниться за вчерашнее я получил предупреждение «никакого контакта». Мое же наставление вернулось бумерангом ко мне. Зато Генри вряд ли удостоится таких ограничений. И для него наивность простушки — только на руку. «О, послушай, мне тут чудная идея пришла в голову», — Интригует Глеб. Его заносит иногда по части идей. Заранее напрягаюсь. «Теперь тебе нужно соблазнять свою месячную сестру». «Как знал, так и есть». «Предлагаешь стать Никой? Делать мне больше нечего. Хватит одной соблазнительницы». «Ну вот и не делай ничего. Генка быстрее добьется своей цели. Сам понимаешь, что ему не Ника нужна. Тот случай, когда я с Глебом согласен, но от меня зависит далеко не все. Вот же хрень. Навозный жук никогда от меня не отстанет. В детстве бесил ужасно. Вечно перед дядей подставлял. Ревновал, что вечный молодожен меня любит как сына, и все позволял, в то время как Генку воспитывал в строгости. В наш самый тяжелый год в мотосалоне дела пошли плохо. Отец оставил мне бизнес практически на грани краха, и вскоре после его отъезда я полностью обанкротился. Тогда-то мне дядя и помог. Дал денег на новые байки и закрыть кредиты по счетам. Генка взбесился, ругался, пыхтел. Затем успокоился и даже лез ко мне со своей дружбой. Спустя годы бизнес поднялся. Мотосалон мой узнали во всей округе. Дядя долг смог вернуть. А Генка все так же работал менеджером пятой ноги. Я больше не вспоминал детских разборок, помогал ему как мог. Запросы у двоюродного брата становились все больше и больше. Его всегда к элите тянуло, будто жука к навозу. Никак он не мог дотянуться до девиц из высшего общества с богатыми предками. В очередной раз на просьбу найти ему деньги для шикарной тачки послал его куда подальше. И понеслось. Генка начал подговаривать отца отсудить у меня долю мотосалона, раз его вложения меня спасли. Упрекал девушкой, которую потерял, не имея шикарной тачки. Видел я ее, силикон ходячий. Дядя не стал идти против меня. С тех пор больше с Генкой не сближаюсь. Подступный гадский жук остался врагом. Практически уверен, что он напоминает мне Никой прошлый облом. А для нее он идеален. Хоть об стенку бейся. Не поверит упрямая простушка. Из меня тот еще ловелас, сам понимаешь. Пытаюсь примерить роль соблазнителя, ни хрена не выходит. Ладно еще, если само получается. Мне нравится радовать Нику. Но так, чтоб лезть к ней специально, опять же спугну. Осторожнее действуй, без напора. Представь, что бы она хотела, и дай ей. Советует друг, напоминая мне нашу с Никой игру в ученицу эксперта. Звучит странно. То есть ты предлагаешь спросить, Ника, что ты хочешь, а потом дать ей? Вдруг невозможного потребует, или наоборот, отморозится и ничего не захочет. Глеб настаивает на том, что нужно включить интуицию и логику и просто давать. Она обрадуется и оценит внимательность. Все любят получать, когда им что-то дают. Сюрпризы должны сработать. Кроме Зефира, пока ничего не пришло. Ну, хоть что-то. С ним не ошибусь, а дальше посмотрю по ситуации. До конца рабочего дня провожу время в мастерской. Седой готовит Харли Дэвидсон к гонкам. Увеличивает мощность, заменяет детали. С завтрашнего дня с Рыжебородым начнутся поездки на время. Буду тренироваться, пока не достигну лучший результат. Вечером с Зефиром поднимаюсь в квартиру. К Лере и байкерам Ника забегала, но специально старалась со мной не встречаться. Избегает после вчерашнего. Жалею, что сорвался. И одновременно знаю, если вернуть время назад, поступил бы точно так же. В одном не уверен, что смог бы остановиться. Нахожу свою зеленоглазую простушку в столовой. кивает мне как давнему приятелю и снова утыкается с улыбкой в телефон набирать сообщение. «Ника, начинаю, но ей пофиг. Дуется, включив игнор. «Дать тебе зефир?» Протягиваю к ней упаковку. Пока все выполняю правильно. Удостаиваюсь секундного внимания. Зефир она рассматривает дольше. «Если принес мне, тогда спасибо», — звучит холодно и отстраненно. «Тефтели и паста на плите. Сам возьмешь или дать?» «Черт, едой ее не проймешь. Она сама такая даст намного больше. Только чтобы подольше задержалась, выбираю вариант «дать». Ника откладывает телефон на стол и направляется к плите. «Мне не дает покоя. Кому, холодная для меня, она так улыбалась?» Взгляд падает сам по себе на экран.